Неудовольствие прислуги объяснялось не только ранью, но и отсутствием заказа на море разливанны. От таких гостей нечего было ждать. А Глеб Иванович и не желал моря разливанного. Не скаредничал, какое там. Повторялся я, что вот где друзья-товарищи, молодой супруг совершенно добровольно избирает позицию подкаблучника. Затем вся компания покатила на острова. День стоял высокий, весенний. Как часто бывает в Петербурге, тепло прореживалось длинным холодным ветром, и это было приятно, как и стук копыт по мостовой, сухой и звонкий. На островах полуногие рощи окунались в голубое, прозрачное, взморье лежало, как выглаженное. На тонком в ниточку горизонте всплескивал бледный дым парохода. Хорошо жить на белом свете. Шампанское, выпитое у Фелисьена, гармонически сочеталось с рюмками водки, пропущенными в русском трактире. Там держали калужских кенарей. Глеб Иванович, улыбаясь, сказал, что канареечное дело Птицелову называют благосклонным. Кенари по случаю супружества господина и госпожи Успенских ликовали и дудкой, и в россыпь, и колокольчиком. «Ах вы, пташки-канашки мои!» Дома в Туле у деда была говорящая сорока Чипа, щегол щебетал, была и канарейка, выписанная из полотняного завода. Приживальщик Михалыч заструнит, бывало, на скрипочке, «Ах вы, пташки-канашки мои!» Канареечка тотчас начнет перебирать лапками на жердочке, а головкой «верть-верть!» Ребятишки смеялись и в ладошки хлопали. И вдруг взгрустнулось. Нет, не по тульскому детству, а так, черт знает почему, вроде бы от крутой перемены всех жизненных обстоятельств. Вот тебе и сюрприз. И своя-то душа потемки. Ждал, желал, бяшечкой звал, ласточкой. Совершилось, а тут и на тебе грустно. И как раз в эту минуту Сашенька перехватила его грустно-туманный взор. Он покраснел, она посмотрела на мужа. В ее черных смородинками глазах светилось и счастье, и еще что-то такое ему непонятное, да, кажется, и самой Сашеньке неотчетливо. Кеннери умолкли, кто-то предположил, что певцы требуют гонорара. Глеб Иванович освобожденно засмеялся, он сказал, что канарейкам надо платить канарейками, желтыми рублевыми бумажками, но в соответствии с торжеством, каково и имеет быть, молодые жалуют на круг синенькую и зелененькую, и пусть уж хозяин делит эти 8 рублей, как вздумается. Поженившись в мае, они чуть не год маялись. В мае добрые люди не женятся. Права пословица в тех случаях, когда в сундуках добра нет. У читы Успенских сундуки отсутствовали за ненадобностью. Была надобность в булке, в стариновой свечке, в заварке чая. Он писал «Разорение». Михаил Иванович, человек рабочий, фабричный, ощущал потребность бунта отнюдь не бессмысленного. «Имею просияние моего ума», — говорил Михаил Иванович. «Я всю эту разбойную механику понимаю». Разорение печатали отечественные записки, платили исправно, до копейки. Оставались копейки, молодоженов преследовали кредиторы. Александра Васильевна зарабатывала переводами с французского, с немецкого. Со стороны легко было счесть, что у молодоженов нет перевода деньгам, а Глеб Иванович задавался вопросом почти риторическим — Александра Васильевна, не найдется ли чего-нибудь закусить? Наконец они сносно зажили на гончарной, ждали ребенка, первенец, царь в дому. Воцарения не дождались, первенец родился мертвеньким. «Пусто, пусто», — обреченно шептала роженица, — а Глеба Ивановича мучила какая-то тяжелая возня за стеной. Ему казалось, что он в каземате, а в соседнем каземате душат кого-то. Душегубство творится в соседней темнице. Настенные часы, истратив силу пружины, не действовали. Глеб же Иванович думал, что смерть малютки остановила течение времени. С постылой гончарной они переехали на Фонтанку. И вот теперь сейчас, здесь, во флигеле, Александра Васильевна разрешилась благополучно. Усталая повитуха смотрела на гуляку праздного благосклонно. Он ходил фертом и насвистывал. На другой день Глеб Иванович торжествуя извещал знакомых, полузнакомых и даже знакомых шапочно. Александра Васильевна сына родила, но, знаете ли, не как у новорожденных, совсем, знаете ли,